спит?» — шепнула елочка. «Еще бы!» — ответил Егор. «Храпит, как бегемот!» «А вот как попали к нему четки Мурвея, ума не приложу! Я их хорошо запомнил! Дяди Мурвея? Сейчас!» Елочка на цыпочках подошла к кровати и осторожно высвободила четки из сонных пальцев злодея. Кощей тут же проснулся, увидел помертвевшую от страха елочку и набросился на нее, первым делом выхватывая четки. Но едва пальцы его сжали костяшки, как он снова упал на кровать и могуче захрапел. «Бежим!» — шепнул Егор и увлек перепуганную елочку к выходу. Он хотел открыть дверь, но та не поддавалась. Дети не нашли ни замка, ни крючка, ни засова. Просто дверь не открывалась, и все. «О, Аллах! Я уже приготовился к самому худшему!» — признался Мурвей, который вместе с Чао видел эту сцену на экране телевизора. «Да, твои четки выручили их». «Начнем действовать, Мурвей. Когда понадобится, я передам на телеэкран чертеж нужного мне аппарата и укажу место, где его желательно установить». «Я все исполню, победитель волшебников». «Отлично. Мне надо быть на склоне горы, где стоит дворец Кощея», — промолвил Чао и тотчас очутился там. Отыскав небольшой грот, он указал на площадку перед ним. «Секунда!» И на ней уже стоял аппарат, чем-то напоминающий пулемет. Тонкий луч лазера, точно игла, вонзился в скалу, расплавляя ее. По мере образования прохода мощные холодильные установки охлаждали его стены, вентиляторы откачивали горячий воздух, а транспортеры бесшумно выносили наружу куски породы. Дойдя до места, над которым были стены Кощеева дворца, Чао велел убрать лазеры и дальше дробил гору ультразвуковой пушкой. Вскоре он продвинулся так далеко вперед, что спальня Кощея оказалась прямо над ним. Предстояла наиболее трудная работа. «Ты что молчишь?» — услышал Чао голос Мурвея. «Почему нет команд?» «Я думаю, а надо действовать. Мне необходим источник электроэнергии. Он рядом с тобой». «Это аккумуляторы?» «Да». «Теперь вот такой прибор», — потребовал Чао и передал на экран телевизора изображение чертежа. «Не пойму». «Это же буровая установка. Вот бур, а это его движитель». «Ясно, Чао. Чох!» Чао нажал синюю кнопку на пульте управления. И гигантское сверло с грохотом вонзилось снизу в скалистое основание дворца Кощея Бессмертного, проделывая что-то вроде ствола, какие бывают в шахтах. Когда оставалась совсем тонкая перемычка, робот попросил Мурвея убрать технику и установить винтовую лестницу. Осторожно поднявшись к самому полу спальни, где спрятались отчаявшиеся дети, Чао заколебался. Как поступить, чтобы не напугать Егора и елочку? Он прислушался и вдруг явственно услышал не только могучий храп Кощея, но и мерное дыхание измученных детей. Теперь он действовал увереннее. Убрав две прогнившие половицы, осторожно взял на руки Егора и елочку, опустился вниз и вынес их на склоны горы. «Забери детей», — попросил он Мурвея. «Они уже со мной». «Отлично. А я задержусь. Где-то недалеко есть машины. Странно, не правда ли?» «Да, пожалуй». «Помочь?» «Нет, спасибо, я сам». Робот вернулся к основанию винтовой лестницы, руками разрыхлил землю рядом, без особого труда проделал отверстие и... Глава 9. Мужественные узники. Дедушка Осип ощупал руками соломенную подстилку, на которой лежал, и удивленно огляделся. Его окружали стены мрачного подземелья, поросшие тускло светящимся мохом. В полумраке можно было различить разбросанные там и здесь кости и черепа, вделанные в каменный пол массивные кольца, тяжелые цепи. Старый игрушечник сел и попытался вспомнить, что же произошло. Ведь всего лишь минуту назад он находился у себя дома, в селе Отрадном, и, стоя за верстаком, строгал из дерева хвостовое оперение для модели самолета Ту-134. Вдруг прямо из стены напротив вышел высокий, тощий старик и безо всякого вступления глухо проговорил: «Кто открыл тебе тайну болезни волшебников?» То, как он проник в дом, нисколько не удивило дедушку Осипа. Таким способом часто пользовался Муравей, возвращаясь из школы. Поэтому старый мастер спокойно посмотрел поверх очков на непрошенного гостя и неторопливо ответил: «Да вроде и своя голова на плечах имеется. Только что за дело тебе до болезни, коли ты бессмертный?» «Хм, ты впрямь слишком догадлив», — прошипел Кощей, а это был именно он, и на минуту задумался. «Пожалуй, ты мне понадобишься. Человек, умеющий разгадывать чужие тайны, должен служить мне и только мне». С этими словами Кощей как бы рассек воздух ребром ладони, и дедушка Осип тотчас же перенесся в это подземелье. Поначалу ему казалось, что вокруг полная тишина, но вскоре он различил какие-то шорохи за стеной. «Под лежачий камень вода не течет», — пробормотал дедушка Осип. «Надо осмотреться». Но едва он поднялся на ноги, как перед ним опять появился Кощей Бессмертный. «Ну вот», — сказал он, криво усмехаясь, — «ты в моих владениях». «Не завидую тебе», — в тон ему сказал дедушка Осип. «Почему?» «Жить здесь не очень приятно». «Ну, конечно», — засмеялся Кощей. «Зато это место вполне подходящее для того, чтобы медленно умирать. Полюбуйся, это кости тех, кто не пожелал мне покориться. Такая участь ожидает и тебя, если ты не поможешь мне». Дедушка Осип невольно содрогнулся, но внешне остался спокойным. «Здесь рядом...» Кощей кивнул на узкий ход в стене. Дедушка Осип заметил его только сейчас. «Находятся мои новые узники. Если эти гордецы не покорятся, я расплавлю их в жарком всепожирающем огне. Уговори их служить мне, и я подарю тебе свободу. Даже возвращу домой. Ты, старик, мудрый. У тебя получится, если захочешь». «А не захочешь?» — Кощей указал на кости безвестных мучеников и исчез.